американцев. Они сейчас настолько нарушили все технологические и прочие ГОСТы и хуёсты, которые были в российской власти, что там фактически одна отрава, одни канцерогены, блядь. Просто за это им надо задницу разорвать. В Америке его за это уже посадили на электрический стул давно. Его посадили? Посадили на электрический стул. В России, пожалуйста. И мало того, они с этой продукцией, сделанной на территории России, уже залезли в Западную Европу, туда вот эту хуйту всю гонят. Угу. Понимаешь? То есть она не соответствует американским ГОСТам абсолютно. Потому что моя дочь привозила из Америки сигареты, которые вот, ну, по аналогии, как у нас там, допустим, тот самый Винстон, Хуинстон какой-нибудь там. Ну, американский. Совершенно другой, и запах, вкус, все другое. Как небо и земля, блядь. Обалдеть. Как небо и земля. Я никогда не забуду в советские времена, когда ко мне приходили пациенты иностранцы, а у меня рядом на Пятницкой был магазин «Березка». Да-да-да.